Мы снова шли навстречу весне, или, может, она двигалась навстречу нам. Вот только на этот раз мы с Танюшкой были только вдвоем. Мы оба были хорошие ходоки и легко одолевали по здешним горам и лесам 30-40 километров в день. Мы не разговаривали об этом, но как-то само собой получалось, что мы идем на скалу. Дальше ни я, ни Танюшка не заглядывали. Она ни слова мне не говорила насчет произошедшего, во мне же продолжала жить обида. Нет, не так, это была не обида, а... не знаю, как сказать. Я просто уперся. Черт, не знаю. Я был рад, что мы ушли, и ненавидел себя за это. Я злился на ребят и на себя. Я вспоминал Сергея, готов был биться головой о стену, но через секунду бросал взгляд на Таньку и радовался, что мы одни. Я думал о наших клятвах, и эти мысли заставляли меня думать о другом, о том, что я вывалил в пыли свою честь. Но и эти мысли сменялись воспоминаниями о том, как от меня в глаза отказались те, кого я считал друзьями. Не знаю, что ощущала Танюшка, а я в конце концов просто плюнул на произошедшее и решил жить окружающей нас весной. Дважды мы встречали ребят из местных, но расходились с ними без особых разговоров, хотя они охотно делились с нами продуктами, предоставляли место для ночевки и оба раза предлагали остаться навсегда. Люди были нужны везде. Ребята хорошие, но мы, по-прежнему не сговариваясь, продолжали свой путь на юг.